Глава первая. Недели ранее. Владлена. Вот как знала, что надо было поступать в медицинский, так бы хоть смогла сейчас у себя диагностировать какое-нибудь внезапное психическое расстройство. Но не может же быть наяву такого, что открывал дверь родного университета и вдруг оказался неизвестно где. Антикварный магазин, съемки исторического фильма, театр в разгар представления – но что-то ни сцены, ни зрителей, лишь пожилая дама в мешковатом платье мышиного цвета смотрит на меня так пристально, словно я ей что-то должна. И даже выбивающиеся из-под ее чепчика серые кудряшки выглядят как-то укоряюще. «Простите, но я где вообще?» – опасливо спросила я, осмотревшись. «Мебель под старину, тяжеленные портьеры на окнах, свет исключительно от свечей в канделябрах, пейзаж на стенах в массивных оправах. Может, конечно, я все еще сплю? Или это все мне просто чудится? Но для галлюцинации дама говорила уж слишком реально. Не пугайся, все это наяву, мы просто вернули тебя домой». «Кто мы? Она и добрый дядечка-доктор в белом халате?» «Я понимаю, у тебя много вопросов, поэтому прошу для начала выслушать». Она указала мне на кресло напротив своего. Я осторожно присела, шершавая на ощупь обивка тоже была вполне реалистичной. «Так где же я?» «Это другой мир. Здесь ты родилась. Мой муж, лорд Тиллерс, приходится родным братом твоему отцу. Но когда ты родилась, твои родители погибли, оставив нам на попечение двух своих дочерей. Старшую, Лоренцию, мы оставили у себя на воспитание, а тебя пришлось отправить в другой мир». «Миленько. И даже не знаю, какой вариант мне больше не нравится. То, что я просто сошла с ума, или то, что это все на самом деле? Меня воспитывала бабушка, родители мои умерли, но чтобы я вдруг оказалась из другого мира...» А эта дама все так же сухо продолжала. «Мы были вынуждены так поступить. Ты родилась с большим изъяном, магическим даром, а за такое убивают еще при рождении. Поэтому силой твоей же магии мы отправили тебя в другой мир. Причем с тем расчетом, что там о тебе обязательно позаботятся. Что, как я вижу, и произошло, ведь ты жива и невредима». «Даже если этот бред реален, то зачем это меня, всю такую ущербную, вы вдруг вернули? Что-то эта дама не вызывала у меня никакой симпатии». «Нам нужна твоя помощь». Впервые за весь разговор она хотя бы попыталась изобразить улыбку. «Силы твоей магии хватило, чтобы мы вернули тебя сюда, но это ненадолго, не волнуйся. Дело в том, что твоей старшей сестре уже 20, еще немного, ее и вовсе никто не возьмет замуж. Свадебный бал – последний шанс Лоренции, но по закону присутствовать на нем должны все незамужние девушки семьи. Без тебя магия не пропустит». «Вы же сами только что сказали, что магия у вас тут зло. Что-то я запуталась». «Людская магия», — поправила она. «А я говорю о божественной. Свадебный бал — это обычай богов, и его правила невозможно нарушить. Так что твоя задача очень проста. Ты отправишься туда с сестрой, и после можешь возвращаться в другой мир». «А если я откажусь?» «Уж извините, но у меня нет никакого желания участвовать в этом сомнительном мероприятии», — я скрестила руки на груди. Но дама лишь снисходительно на меня посмотрела, мол, какая же ты недалекая. «Чтобы вернуться назад, тебе нужна магия. Всю твою мы через родственную связь истратили, чтобы тебя сюда перенести. И то эта твоя сила копилась с младенчества. Потому тебе либо опять ждать все 18 лет, пока нужное количество магии накопишь, либо получить ее на свадебном балу через несколько дней и убраться прочь, как только пожелаешь. Выбор за тобой». 18 лет ждать или несколько дней? Да уж. И боюсь, это все мне точно не мерещится. Мою внезапно объявившуюся родственницу звали леди Грейна, и при этом категорически подчеркнулось, чтобы я не смела называть ее тетушкой. Честно, я и не рвалась, и тот факт, что все происходит наяву, совсем не прибавлял в моих глазах симпатии к, так сказать, виновникам этого торжества. Сославшись на поздний час, она повела меня в спальню. Шла впереди по коридору с подсвечником в руках. Свет больше нигде не горел, так что толком осмотреться я и не могла, и на все вопросы моя провожатая лишь отмахивалась. «О родителях сестру свою расспросишь. И жить ты, кстати, будешь в одной комнате с Лоренцией, но это ненадолго. До свадебного бала всего неделя, за это время мы должны тебя подготовить к выходу в свет, чтобы ты нас не опозорила». «Так может, и не стоило меня без спросу сюда переносить, раз вы так боитесь позора? Сказать хотелось куда невежливее, но я сдержалась. Как ни крути, самой мне обратно на землю не вернуться». «Это все ради блага Лоренсии», — леди Грейна даже не обернулась. «Ради ее выгодного замужества». «Выгодного кому?» «Всем». «Ага, понятно. Хотят поудачнее ее сбагрить, эти милейшие опекуны. И пусть я родную сестру еще не знаю, но уже ей сочувствую». Тетушка остановилась у ничем не примечательной двери. «Входи, Лоренсия наверняка не спит, тебя ждет. Долго не болтайте, ложитесь спать, завтра с утра у нас слишком много дел». Больше ничего не говоря, она откланялась, вместе с единственным пятном света в окружающем мраке. Опасаясь, что еще чуть-чуть, и я даже ручку двери не увижу, я постучалась. В ответ тут же прозвучало торопливое «Входите». Я открыла дверь. Та проскрипела так натужно, словно ее петли лет 100 не смазывали, и прозвучало жутко, и вдобавок первым делом внутри я увидела будто бы привидение, уж настолько светловолосая девушка в белой ночной рубашке была бледной. Она держала подсвечник с единственной горящей свечой и смотрела на меня, а я смотрела на нее и просто не знала, что сказать. Вот как надо приветствовать собственную родную сестру, о существовании которой еще минут 10 назад и не знал даже. Но она отмерла первой, сделала шаг навстречу, улыбнулась. «Я очень рада, что мы наконец встретились», и порывисто добавила, словно боясь, что я вот-вот ее перебью. «Я все гадала, какая же ты. Мне было чуть больше года, когда умерли родители, и ты пропала, так что я тебя совсем не помнила, как и их, конечно, но все же так счастлива сейчас познакомиться с тобой». Чувствовалось, что Лоренсия искренна. У меня даже в глазах защипало от нахлынувших эмоций. Сестра, родная сестра, и в то же время так неловко почему-то. Честно говоря, я пока немного в растерянности. Я не стала лукавить. Я ведь ничего не знала о своей настоящей семье. Там, в другом мире, у меня и семья была другая. И если бы не внезапная блажь твоих опекунов, я бы и не подозревала о том, как все на самом деле. Лоренсия на миг помрачнела, словно само упоминание опекунов ей было неприятно, но тут же снова улыбнулась, спохватилась. «Проходи, пожалуйста, а то что же мы все на пороге?» Она торопливо поставила подсвечник на стол. «Прости, тут темновато, но леди Грейна экономит на свечах». Она отошла в сторону, скрылась в темноте, откуда и доносился ее голос. «Я подобрала тебе ночную рубашку. Она совсем еще новая. Завтра, конечно, должны купить одежду, но пока вот все, что есть». Лоренсия вернулась с белой хламидой, точно такой же, как и у нее. «Спасибо», — я улыбнулась. «Пока этого вполне достаточно». Было очень неуютно переодеваться. Все-таки земная одежда оставалась частичкой родного мира, дома. Но я все же надеялась, что это все равно ненадолго. А значит, надо сосредоточиться исключительно на плюсах. С сестрой познакомлюсь, другой мир посмотрю. На настоящем балу побываю. Все-таки приключение, пусть и такое внезапное. Кровать у Лоренсии в комнате оказалась всего одна, но достаточно широкая, причем не имелось ни тахты, ни захудалого кресла. Вся остальная мебель ограничивалась столом и сундуком с одеждой. «Мы живем очень небогато», — рассказывала сестра. «Мы с ней сидели на кровати, и в слабом свете свечи Лоренсия оказалась чудесно милой. Красивые черты лица, волосы почти идеально белые, светлая кожа. Интересно, от матери или от отца досталась нам схожая внешность?» Но я старалась пока не отвлекаться на размышления, внимательно слушала. «Мы с тобой происходим из рода Пайлир. Это древний и уважаемый род. Когда-то было состоятельным, но после смерти наших родителей дяди и тети быстро прибрали все к рукам и большей частью растранжирили. Так и получилось, что к 20 годам я так до сих пор и не замужем». Она потупила взгляд, словно стыдилась этого. «Дядя и тетя отказывают моим ухажерам, если те не в состоянии заплатить за меня им баснословную сумму». «А у тебя есть возлюбленный?» – осторожно спросила я. Лоренсия печально улыбнулась. «Поверь, мне уже все равно, за кого выйти замуж, лишь бы поскорее подальше отсюда оказаться. Нет-нет, ты не подумай, они неплохие люди, просто они не любят нас и никогда не любили. Я не могу им простить, что они избавились от тебя». «Из-за магии?» – уточнила я. «А что там с ней не так?» «Лично я у себя точно никакой магии не чувствовала. Да вообще ничего такого, что можно было бы называть магией. Раньше у нас в Римерии процветала магия, но после войны с Лиргионом магия осталась только у них, у темных магов. А у нас, у людей, она под запретом. Более того, одаренных казнят. Но ведь и дар можно скрыть. Только наш дядя решил, что проще от тебя избавиться, чем прятать». Я знаю, как странно это прозвучит, но я уж точно ни о чем не жалею. Мне даже кажется, что мне повезло куда больше, чем тебе. Хоть нашего дядю я еще не видела, но тетя восторга точно не вызывает. Я все же сменила тему. Так а что за свадебный бал, из-за которого я им вдруг срочно понадобилась? Лоренция даже в лице изменилась, просияла. Вот впервые в жизни я встречала такого человека, от которого чуть ли не физически был ощутим внутренний свет. Казалось бы, знакомы лишь несколько минут, а уже нет сомнений в ее искренности, доброте и чуть ли не погрешимости. «Свадебный бал», — она мечтательно вздохнула, — «это моя единственная и последняя надежда. Его проводят раз в 4 года, празднуется годовщина воцарения мира между странами. А что лучше олицетворяет мирную жизнь, как не создание новых семей? На этом балу встречаются пары. Всего за 1 вечер можно найти свою судьбу, и это не пустые слова. Сам Единый в свое время остановил войну, и частичка его же магии пробуждается каждый раз на свадебном балу». «Ну, с тобой-то понятно, а вот зачем это нашим дражайшим родственничкам? Вот все мне чудился тут какой-то подвох». Лоренция печально улыбнулась. «Скорее всего, та же погоня за выгодой. На свадебном балу могут участвовать только высокородные аристократы. То есть и женихи там, соответственно, в большинстве своем знатные и богатые». «То есть тебя просто хотят продать подороже», – мрачно подытожила я. «И что за мутное правило о якобы необходимости присутствовать всем из семьи?» «Первый раз о таком слышу», – ошарашила меня сестра. «Погоди, погоди», – я подалась вперед. «Так наша тетушка именно этим мне объяснила, почему меня сюда притащили, что без меня ты не сможешь на этом балу появиться». Лоренция смотрела на меня озадаченно. «Вовсе нет», — покачала головой. «Нет такого правила. Наоборот, дядюшка вчера за обедом уверял, мол, какое счастье, что тебя наконец-то можно вернуть в семью, ведь в безмагическом мире ты наверняка растеряла весь свой дар». И остатков твоей магии хватит лишь на то, чтобы перенести тебя сюда. Я даже с кровати вскочила, не могла усидеть на месте. Вот ведь, едва сдержалась от нелицеприятных эпитетов. А меня-то уверяли, что якобы все для твоего блага, и сразу после бала я запросто вернусь домой. Я очень сожалею, правда. Доброта Лоренции понукала ее извиняться даже за чужие проступки. Но, как я понимаю, дело совсем в другом. Просто свадебный бал бывает лишь раз в 4 года. Прошлое я пропустила, все-таки мне было всего 16. И этот теперь прекрасный шанс не только мне устроиться в жизни, но и опекунам на этом разбогатеть. Видимо, они и рассудили, что от 2 девушек прибыль будет в 2 раза больше, чем от 1. И тебя точно так же рассчитывают выдать замуж за кого побогаче. «Ага, как же!» – зло парировала я, нервно вышагивая по комнатке. «Лоренция, ты случайно не знаешь, где можно разжиться магией?» У нее мигом округлились глаза. «Что ты? Во всей Ремерии магии давно нет. Ее можно найти только у темных в Лиргионе. Да и то они, естественно, никому из ремерийцев ее не дадут. Боюсь, это попросту невозможно. Тебе никак не вернуться в другой мир. Поверь, мне искренне жаль». «Ну, это мы еще посмотрим. Я сдаваться уж точно не собиралась. Где можно найти этих темных? Хотя я пока слабо себе представляла, как я вдруг заявлюсь к ним и потребую магию». «На свадебном балу?» – сестра улыбнулась. «По традиции темные лорды из Лиргиона тоже там появляются». «Вот и отлично. Тетушки и дядюшки пудрим мозг, чтобы они верили, будто все идет по их плану, и не мешались под ногами. Попадаю на этот бал, нахожу мага, и либо прошу у него магию, либо... не знаю. Пока это самое слабое место в моем замысле. Но время до бала еще есть, я обязательно должна все продумать и найти выход из этого тупика». «Лично мне точно не улыбается застрять в этом мире и на радость алчным родственникам выйти замуж за первого встречного толстосума. Может, для местных девушек это и нормально, но я уж, простите, не местная, и у меня свои представления о жизни. Но пока хоть так, все упирается именно в этот злополучный свадебный бал. И что-то мне подсказывает, для меня этот день будет судьбоносным». Спать легли на одной кровати. Лоренция погасила свечу, комната погрузилась в темноту. Только мне совсем не спалось. И дело было вовсе не в неудобной постели, и даже не в самой сложившейся ситуации. Скреблось что-то внутри. Будто бы в самой душе пристранное ощущение, ужасно непривычное и пугающее. А что, если это и есть та самая магия, которая вроде как у меня от рождения? Только сказали же, что снова растратили ее всю через кровные узы, чтобы перенести меня сюда. «Лоренция», — тихо спросила я, — «ты ведь не спишь? Как думаешь, можно найти на наших родственников управу?» Она вздохнула. «Я не знаю, как все устроено в том, другом мире, но у нас здесь девушки во всем зависят от своей семьи. У нас нет своего права голоса, и даже замуж мы выходим лишь с одобрения старших, а не по собственному выбору. Все же для нас с тобой лучший вариант – это свадебный бал, а там уж надеяться на милость единого, что мы не только встретим достойных мужчин, но и достаточно состоятельных, чтобы дядя благословил наш союз». И тут же спохватилась: «Только ты никому не говори, что у тебя была магия. Пусть сейчас ее нет, но это ничего не изменит, и точно так же никто не должен знать, что ты из другого мира, ведь это сразу с магией свяжут. Никак же иначе, ты бы тут и не оказалась, а за магию карают смертью. Это нерушимый закон». «Глупый какой-то закон. Что-то мне это совсем не нравилось. Тем более, раз в других странах магия очень даже разрешена». «Все дело в той страшной войне. Мы с тобой родились уже в мире, но, говорят, то было чудовищное время, едва не погубившее все живое. И если бы Единый не вмешался, то, может, ничего бы уже и не существовало. Одним из условий мира было как раз то, что в Ремерии больше не будет магии вообще. Это воля богов, и никто не рискнет ее нарушить. Можно сказать, это наше наказание». Говорят, у темных хоть и осталась магия, но они тоже несут бремя своего наказания. У них оно называется временем жатвы. Но что это, я даже не знаю. Я вообще мало что про них знаю. Ни разу в жизни ни одного темного не видела. Лоренция, ну пусть магия запрещена, только знания ведь остались. Как-то же твои опекуны меня сюда доставили. Тетушка, конечно, не производит впечатление магического гения. Выходит, все провернул дядя, да и ведь именно он нам кровный родственник. «Мне ничего не объясняли», — она понизила голос до шепота. «Но я случайно услышала их разговор о том, как переносить из мира в мир дядя узнал из записи нашего отца». «Только это тоже строжайшая тайна. Если кто-то узнает, что папа при жизни интересовался магией, то кара падет на всю нашу семью». «Инквизиция какая-то», — в сердцах буркнула я. «А эти записи, ты случайно не знаешь, где они? Раз я могу говорить на вашем языке, то, может, смогу и вашу письменность понять?» «Насколько я знаю, дядя сегодня, сразу после ритуала, все уничтожил, чтобы уж точно никаких следов не осталось. Я понимаю, ты хочешь вернуться обратно, но нам и магию нигде не раздобыть, и не узнать даже, как этот перенос между мирами осуществляется». «Ну нет, должен быть способ. Может, дядя что-то запомнил и расскажет, если, конечно, он более адекватный, чем его супруга, что пока под большим вопросом». Ненадолго воцарилась тишина. Столько мыслей крутилось в голове, и во всем этом хаосе пока сложно было разобраться, слишком мало информации. «Эвина». «Что?» – не поняла я. «Эвина, такое имя тебе дали при рождении. Означает уникальное, было вышито на твоем одеяльце». «А твое имя что означает?» «Светлое». Я улыбнулась. Вот идеально ей подходит. Все-таки, если есть что-то хорошее во всей сложившейся ситуации, так это именно знакомство с Лоренцией. Добрый, искренний, но в то же время здравомыслящий и рассудительный. Идеальная старшая сестра. Хотя я именно как старшую ее не воспринимала. Да и разница в возрасте у нас всего в год. «Лоренция, а что именно случилось с нашими родителями? Отчего они погибли?» «В тот день, когда ты родилась, в страшном пожаре сгорел наш родовой замок», – тихо ответила она. «Папа успел нас с тобой спасти, поспешил за мамой и не вернулся». «Погоди, а слуги или там охрана?» – нахмурилась я. «Вот это самое странное. В тот день в замке вообще никого больше не было. Отец почему-то всех отослал, даже повитух, сам принимал роды. Я расспрашивала дядю, но он все списывал на причуды нашего отца. Мол, тот всегда был как не от мира сего. Мне кажется, тут точно есть какая-то тайна, но правда нам с тобой все равно не узнать, к сожалению. Так что наши родители погибли, замок сгорел. Благо пожар увидели из ближайшей деревни, люди поспешили на помощь, и одна крестьянка нас с тобой нашла. Так-то я ничего не помню, но иногда этот момент мне снится. Лицо этой доброй женщины. Странно даже. Мне ведь всего год был. Вряд ли я могла что-то запомнить. Видимо, просто игра воображения. Ну а потом уже дядя за нами приехал и с собой забрал. «Что-то чем дальше, тем больше странностей», – тихо отозвалась я. «И интерес отца к магии, и пожар именно в день моего рождения, и что всех отослали. Хотя, может, дядю расспросить?» «Вряд ли он знает какие-то тайны. Он с отцом почти не общался. Я и сама-то это все услышала от старой служанки, которая служила еще нашим родителям. Она сама потом попросилась ухаживать за нами. Чудесная, добрая женщина». Но дядя ее выгнал, когда мне было лет 7, сказал, что в доме и так слишком много ненужных слуг. «Как я уже люблю наших родственников, вот ты бы знала!» – не сдержалась я. «Ничего», – судя по тону, Лоренция улыбнулась, в темноте нашла мою ладонь и пожала. «Мы с тобой обязательно выберемся отсюда, встретим замечательных мужчин на балу, выйдем замуж и будем жить долго и счастливо, вот увидишь». «Лично я буду искать магию, а не мужчину. Все-таки у меня и на земле ни с кем не клеилось. Может, это и называется завышенные требования, но ведь так хочется, чтобы в тебе видели человека, личность, а не просто привлекательную внешность. А когда на тебя смотрят лишь с однозначным желанием поскорее раздеть, как-то это не способствует симпатии. Хотя не исключено, что это во мне проблема. Бабушка, моя земная бабушка, не раз говорила, что у меня бедовый характер». Слишком своенравная, слишком дерзкая, отпугиваю всех своим нравом. Может и так, но сейчас в любом случае не до самокопаний. Все-таки кроме возвращения домой есть у меня еще одна цель. Я не могу уйти на землю, не убедившись в том, что у Лоренции все сложится благополучно. Пусть мы знакомы по времени совсем немного, но у меня такое чувство, что чуть ли не всю жизнь. И я не брошу сестру на произвол судьбы и больных на голову родственничков». Адер. Торжество в честь дня рождения Кайры устроили помпезное. Особенно отличился сам глава клана, подарив любимой дочери белоснежного дракона, да еще и с драгоценной сбруей. «Совершенно непрактично», – констатировал ее брат, пока они с Адером в числе других гостей наблюдали, как растроганная виновница торжества произносит благодарственную речь. «Все эти побрякушки отвалятся при первом же полете». «Сомневаюсь, Брелонис, что Кайра вообще будет летать на драконе», – произнес Адер, пригубив вино. «Он ей нужен вроде очередной сумочки или зонтика. Так, диковинка, исключительно ради хвастовства перед подружками. Все же его немало раздражала мода дарить драконов как безделушки. Эти гордые создания хоть и подчинялись темной магии, но такое обращение с ними совсем не делало чести самим магам». Даже своего Рокота Адер считал в первую очередь верным другом, а не покорным его воле безропотным слугой. «Она этого дракона у отца месяца 2 выпрашивала», — Брелонис поморщился. «Как узнала, что ты тоже будешь участвовать во времени жатвы, так разыграла из этого целую трагедию, и якобы ее душевные страдания мог утешить лишь какой-нибудь исключительный подарок. Вот отцу и пришлось расстараться». Хоть Кайра и моя родная сестра, но прости за прямоту, та еще стерва и интриганка. До сих пор не понимаю, почему ты собрался на ней жениться. Наверняка же сам видишь, какая она. Вижу, естественно, Адер пожал плечами. Но мне от жены нужны лишь красивая внешность и знатный род. Ну а как же потомство, возразил Брелонис. А что потомство? Не думаю, что Кайра будет сама воспитывать детей. Тем более для первенца я ведь все равно выберу себе другую. «Ну да, свадебный бал совсем скоро», — хмыкнул друг. «Посмотрим на Ремерик. Лично у меня большие планы, и, надеюсь, для этих больших планов будет и большой выбор. Выберу за вечер какую-нибудь красотку. Ну а потом уже во время жатвы, если что, другую себе присмотрю. Сколько темных в этот раз участвуют?» 23, — на миг задумавшись, ответил Адер. «Именно столько отметил Единый. Но ты же сам понимаешь, нас столько, девушек будет столько же, естественно, каждый рассчитывает ухватить себе самую лучшую. Все-таки это не просто развлечение. Не хочется, чтобы твой первенец был от абы кого. Как-никак, наследственность тоже играет свою роль. Кстати, о дурной наследственности. Как раз сестрица моя сюда идет», — мигом засек ее Брелонис. Так что оставляю тебя с ней ворковать. Пойду Крайтона найду. Что-то он у игральных столов застрял». Друг скрылся в толпе, но и Кайра не заставила себя ждать. Как всегда, ослепительная, темноволосая красавица в ярко-красном платье грациозно подплыла к Адору и чарующе улыбнулась. «Милый, ты только посмотри, как идеально смотрится подаренное тобой рубиновое ожерелье с этим платьем. А теперь у меня есть и собственный дракон, еще и белый, это же такая редкость!» Она томно захлопала ресницами и, как бы между прочим, добавила: «Для полного счастья мне только не хватает нашей скорой свадьбы. Адор, милый!» — игриво провела пальчиком по лацкану его камзола. «Ну неужели тебя устраивает, что еще целый год ждать?» «Ты же понимаешь, что иначе никак», — невозмутимо возразил Адор. «Если мой первенец будет не от ремерийской девушки, то наследников у меня не появится вообще. Лично меня такая перспектива не устраивает. Но ведь ты, как никто иной, должна все это осознавать. Ты же сама рождена от ремерийки». Кайра разом в лице изменилась, словно эти слова нанесли ей чуть ли не смертельное оскорбление. «Мог бы и не напоминать об этом лишний раз. Вот ты чистокровный темный, тебе легко так говорить, а я всю жизнь несу это клеймо». Она нервно закусила губу. «Я с детства видела, что мать намного лучше относится к моим младшим братьям, чем ко мне. Ну да, конечно, я же ей не родная. И вообще давно пора прекратить эту традицию. Пусть священники возносят молитвы к единому ежеминутно. Мне плохо от одной мысли, что ты будешь с какой-то там жалкой ремерийкой, а потом еще на моих глазах будет расти твой ребенок от нее». Но тут же спохватилась. «Нет-нет, ты не подумай, я буду любить его как своего и заботиться о нем, но меня сам этот обычай возмущает до глубины души». Возмущает или нет, но он необходим. Адор не собирался снова это обсуждать, хватило и того, как Кайра причитала, когда только узнала, что ему тоже выпал жребий единого. Так что относись к этому с пониманием.